Глава 6. Год свиньи, 1203 год, принес во все натуги всех племен большую беду. Ударила небывало ранняя ростепель, оплавила снега, потом возвратились морозы, и степь покрылась коркой льда. Под копытами скотины лед разламывался, острые сверкающие осколки резали ноги, и за стадами тянулся кровавый след. Редели табуны и стада, жерели корсаки и вороны. Злой поземкой мчался по степи слух. Небо отвратило свой лик от людей за их тяжкий грех. Порушены старинные установления. Не духом добра поклоняются люди, а тем, кто обманом, жестокостью возвысился над другими, кто топчет заветы отцов. Великий мор надвигается на землю. У племен не останется ни стад, ни табунов. Люди, как дикие звери, будут поедать друг друга. За передачу слухов Нукер и Темуджина секли людей плетями, били палками. Шаман Тептангри возносил молитвы в куренях, гадал на костях и внутренностях овец и сулил народу в недалеком будущем благоденствие, какого не было от века. Но ни побои нукеров, ни посулы шамана не могли заглушить страха. Лишь теплые весенние ветры, слезавшие со степи ледяной снежный покров, принесли успокоение. Но слухи сделали свое дело. Они стали той песчинкой, которая, срываясь с кручи, увлекает за собой тяжелые камни. Весной, во время перекочевки, от Темуджина отделились 6 куреней. В их числе курени родичей Алтана, Хучара и Даритай Ачигина. Они пришли к Джамухе. Но он, так долго обольщавший Найонов, принял беглецов с испугом. Конечно, испуг был напускной. На самом деле душа Джамухи ликовала. Он уже видел конец могущества Анды. Но понимал, что конец этот сам по себе не наступит. Нужно еще многое сделать. С оглядкой, будто опасаясь, что его услышит Темуджин, Джамуха сказал Найонам. «У меня пало много скота. Люди голодны. Что будет со мной, если придет за вами Анда?» «Ты обманул нас!» — закричал Алтан. «Вы пришли не вовремя, но я помогу вам. Кочуйте к Нилха Сангуну». Что оставалось делать Найонам? Покочевали. Ванхан от болезни оправился, но был еще слаб. Жил уединенно в тихом курине. Ханством правил его сын. Он хмелел от власти, неурезанной волей отца. Джамуха изо всех сил старался укрепить Нилха Сангуна в мысли, что его правление — благо для кариитов. Ради этого уговорил некогда сбежавшего к найманам Джагамбу возвратиться в родной Нутук. Ради этого сам поехал с беглыми родичами Анды, сказал Нилха Сангуну, тая хитрую усмешку. Толпой повалили Найона Темуджина. Теперь ему не до чужих улусов. Джамуха ждал, что разгневанный Темуджин не замедлит потребовать выдачи беглых родичей Найонов-предателей. Из гордости и тщеславия Нилха Сангун их не выдаст. Темуджин полезет в драку и будет побит. Джамуха давно догадался, что ядовитую змею лучше всего ловить чужими руками. Однако время шло, а Темуджин не слал к Нилха Сангуну гонцов, вел себя так, будто ничего не случилось. Подымались зеленые травы, набирал тело отощавший скот. Успокоились беглые найоны под широким крылом сына Ванхана, и сам Нилха Сангун, как видно, чрезмерно уверовал в свою силу. Джамуха стал опасаться, что все его труды пропадут даром. Темуджин оправится, выберет время и одним ударом покончит с Нилха Сангуном. снова отправился в урочище Берке-Элет, где литовал Нилха-Сангун. По пути прихватил с собой Алтана, Хучара и Даритая Чигина. С ними был загадочно молчалив, и его молчание нагоняло на Наёнов страх. Нилха-Сангун собирался на большую облавную охоту. У его летнего шатра толпились нукеры. Все были веселы. Нилха-Сангун сидел на отцовском месте, медленно, с величавым спокойствием, поворачивал круглую голову, выслушивал донесения о подготовке к облаве, милостиво улыбался. Джамуха обозлился. Сидит дурак на подмытом берегу и болтает ногами. Вслух сказал: «Время ли увеселять себя, Нилха-Сангун? Сказано, не задирай голову на плывущие облака, если у ног ползает змея. Если ты говоришь о Темуджине, то твой страх напрасен. Я велел своим людям не спускать глаз с его улуса. Он, как раненый волк, боится и шаг ступить из своего логова. Ты ждешь, когда он залижет раны?» Нилха-Сангун не ответил, нахмурился. Даритая Чигин рассыпал мелкий смешок. «Закисшее молоко подымается и выталкивает через край катки сметану с творогом. Остается одна сыворотка». «Это вы сметана?» — спросил Джамух. «А кто его возвел в ханы?» — заносчиво вздернул голову Даритая Чигин. «Нашел чем хвастаться. Молчал бы. Вы все его возносили своими руками. Один я разглядел нутро Анды. Вы меня слушать не хотели, как сейчас не слушает Нилха-Сангун». «Не пугай меня, Джамуха», — рассердился Нилха-Сангун. «Я тебя слушаю, но у меня и своя голова есть. Я расстроил замысел Темуджина со свадьбой». Он молча проглотил обиду. «Я принял этих достойных наёнов под свою защиту». Опять молчит Темуджин. «Знает, меня он не разжалобит, как моего отца. Не испугает, как некоторых. Поджал хвост». Громко лающая собака редко кусает. «Бойся молчания Темуджина, Нилха-Сангун. Пока ты гоняешь дзеренов и хуланов, он сносится с Таян-ханом Найманским. Темуджин никогда не прощает обид, и он придет сюда, перевернет весь ваш улус, чтобы захлестнуть аркан на шее этих достойных наёнов. Ты попадешься на твой же». «А это верно, что он сносится с найманами?» — с беспокойством спросил Нилха-Сангун. «Клянусь, мне сами найманы говорили», — не моргнув глазом, солгал Джамух. «Этому я верю», — Нилха-Сангун помолчал. «Но Темуджин сейчас слишком ничтожен. Не станут ему помогать найманы. К Таян-хану я направлю своих посланцев». Джамуха устало смежил девичьи ресницы. Он ненавидел сейчас этих наёнов и самодовольного Нилха-Сангуна. Разве можно что-то сделать с такими людьми? «Мое дело было сказать. Веревка на вас вьется». Джамуха встал, одернул халат. «А уж шеи свои берегите сами. Я ухожу». Поднялся Алтан. «Ты сманил нас, вовлек в беду и теперь убегаешь?» «С детства его знаю, всегда таким был», — пробубнил черную бороду Хучар. Даритая Чигин вскинул над головой маленькие руки. «Не гневите небо ссорами». «Кто с кем ссорится?» — Джамуха надменно упер руки в бока. Но сдержанность оставила его, обиженно взвился. «Еще недавно Алтан размазывал по лицу слезы и горько жаловался на своевластие Темуджина. А, говорит, я сманил. Хучар все эти годы по щенячьи скуля плелся за Темуджином, растерял все, что досталось от отца. При чем тут я? Даритая Чигина, дядю своего и старшего в роде, Темуджин уравнял с безродными нукерами. Я в этом виноват. Может, и ты, Нилхасангун, думаешь, что не Тамуджин, а я смотрю жадными глазами на ваш улус? Джамухе хотелось плюнуть на всех и уйти. Но куда пойдешь? Оскудела доблестными наенами монгольская степь. Все непостоянно, ненадежно. Все готовы предать и отца, и брата. Огонь маслом не залить, злом ссору не угасить, — примиряюще проговорил Нилхасангун. — Садись, друг Джамуха. — Садитесь и вы, наёны. Джамуха сел, спросил. — Скажи прямо, Тамуджин вам друг или враг? — Об этом и спрашивать не нужно, — сказал Нилхасангун. — От друзей не бегут, — выкрикнул Алтан. Он едва не оставил нас на Гиме. Кто же после этого мой племянник? Даритай Чигин охнул, голос страдальчески задребезжал. Грех мне говорить так, но видит небо, не я виноват. Хучар хмыкнул что-то невнятное. Ну вот, в пустословии утопили главное. Джамуха обвел взглядом лица наёнов. Тамуджин враг. А врагов бьют, не дожидаясь, когда они придут бить нас. Все это верно. Нилхасангун почесал затылок, задумался. Верно. Но ты ведешь речь о войне. А война не облава надзыренов. Я не могу ее начать без позволения моего отца. Однако, отец, тебе, Джамуха, это ведомо лучше, чем кому-либо. Не подымет руку на Тамуджина. Мы его уговорим. Поедем к нему все вместе. Едва узнав, что затевается, Ван Хан замахал руками. Не смейте и думать об этом. Нас с Тамуджином связывает клятва. Мне ли стоящему на пороге в мир иной рушить ее? Орду, ставка хана, десятка три юрт, стояла на берегу маленького озера. Тут почти не было воинов, хан жил в окружении служителей бога. В длинных черных одеяниях, медлительные, отрешенные от земных сует, они изредка проходили по куреню. Тут же у юрт щипали траву коровы и дойные кобылицы, тощие с клочьями линяющей шерсти на ребрах. Сам хан, костлявый, с глубоко запавшими глазами, казалось, тоже пострадал от джуда. Джуд бескормится. «Ладно, отец», — с обидой сказал Нилхасангун, — «храни верность клятве. Ты честен, и все это знают. Но что дала тебе честность? Люди всегда пользовались ею во вред тебе. Мою мать отравили. Ты казнил злоумышленных своих братьев. Но я-то рос сиротой, не ведая, что такое материнская ласка. Нас предавали, и я скитался с тобой по горячим пустыням. Я голодал, умирал от жажды. Лучше бы мне умереть в колыбели или в песках, чем знать, что ты с легкостью уступишь свой улус алчному джаду. Джад чужой, не соплеменник». Лицо Нилхасангуна кривилось, голос прерывался. Отец смотрел на него с жалостью. «Улуса я никому не отдам. Его возьмут силой. Послушай Джамуху, отец!» «Хан, отец, великий наш покровитель и защитник!» Джамуха согнулся в низком поклоне. «Твоя жизнь достойна того, чтобы воспить ее в улигерах. По доброте своего сердца ты и о других думаешь, что они прямы, как ты сам. Тамуджин от других требует верности клятве. Сам свои клятвы нарушает на каждом шагу. Посмотри на этих высокородных наёнов, кровных родичей моего Анды. Они вознесли его над собой, они были колесами его повозки, юртовым войлоком над его головой. Он клялся защищать их владения. Но он их разорил, ограбил, присвоил богатство себе. Виданное ли дело? Им, прославленным наёнам, почитаемым всегда и всюду, пришлось бежать от своего родственника, будто от степного пожара. Понемногу распрямившись, Джамуха смотрел в лицо хану. Оно было бесстрастным. Ван хану много хлопот, забот и горя принесли свои наёны. Не станет он сочувствовать родичам Темуджина. Джамуха перевел дух, круто сменил разговор. У Темуджина пока он с тобой с языка не сходит. Хан-отец, хан-отец. За спиной он тебя зовет, знаешь как? Полоумный старикашка. Не верю я тебе, Джамуха. Ты мне никогда не веришь, хан-отец. А зачем мне лгать? Я у тебя никогда ничего не выпрашиваю. Это Темуджину надо кривить, лукавить. Ему всегда от тебя что-то нужно. Он всегда ищет что-нибудь возле тебя. Воинов, твою внучку для своего сына, твой улус для себя. Тонкими костлявыми пальцами Ван Хан стиснул голову. Будь проклят этот мир! Сын, улус твой, сохранишь ты его или развеешь по ветру, как пепел угасшего очага, твое дело. Оставьте меня в покое и делайте, что можете. Джамуха с наёнами вышел из ханской юрты. Нилха Сангун остался, но вскоре пришел и он. Сидели на берегу озера. По воде пробегала мелкая рябь, колыхалась зеленая трава. — Ну что, будем собирать воинов? — спросил Джамуха. — Будем, — вяло отозвался Нилха Сангун. — Мы легко одолеем Темуджина. Все так думали, когда шли на него. А кто одолел? Джамуха сорвал пучок травы, скатал в комок, кинул в воду. На лету комок рассыпался, ветерок подхватил травинки, разнес вдоль берега. Да, Темуджина не одолел никто, если и теперь они не вышибут его из седла. Горькая участь ждет ни одного Нилха Сангуна.